Иисус, Царь Израиля. Иисус идет, Иисус идет, говорили люди друг другу в Иерусалиме. Город был полон народа, приехавшего в Иерусалим праздновать Пасху. Толпы людей бросались к главной дороге. Все так долго ждали Христа. И вот, наконец, Он приближался к городу верхом на молодом осле. Встречающие подстилали Ему под ноги свои плащи. Они махали в знак приветствия пальмовыми ветками, когда Иисус проезжал мимо. «Осанна! Благословен Царь, пришедший во имя Господа! Благословенно имя Господа Бога нашего!» Толпа ликовала. Много лет назад пророки предрекали, что Царь Израиля въедет в Иерусалим на осле. И вот он едет. В Иерусалиме Иисус вместе с народом направился в храм Божий. Во дворе храма был базар, и потому было очень шумно. Иисус, увидев менял, которые обманывали людей, сильно разгневался. Божий храм должен быть домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Убирайтесь вон! Закричал Иисус, опрокидывая столы и рассыпая деньги. Множество слепых и увечных сидело и стояло у входа в храм. Они призывали Иисуса, и Он исцелял их. Впервые в жизни слепые могли видеть, а хромые взбегать по ступеням храма. Дети восторженно кричали от радости. Большинству священников не нравилась привязанность народа к Иисусу и вера в Него. Они искали повод для ареста Иисуса с тем, чтобы казнить Его. «Мы слишком долго терпели», — совещались они. «Пришло время, наконец, разделаться с Ним». Но Иисус заранее знал, что Его ожидает, и что все это входит в Божий план. Иисус знал все, знал и о замышляемом убийстве. Через несколько дней Иисус попросил учеников приготовить особую пасхальную трапезу, на которой они должны были собраться все вместе. Он был печален, потому что знал, что это будет его последняя трапеза с учениками. И вот вечером Иисус с его учениками сошлись в приготовленной для них комнате. Все было готово к ужину. Ноги учеников запылились за долгий день. Иисус снял свою верхнюю одежду и, встав на колени, начал мыть им ноги и вытирать полотенцем. Ученики смутились и стали протестовать. «Ты наш учитель, а исполняешь работу слуги?» «Да, я поступаю как ваш слуга, чтобы подать вам пример, ибо вы должны научиться служить друг другу». Потом они сели за стол, Когда ученики ели, Иисус сказал им: «Один из вас предаст меня сегодня». Ученики были так возбуждены тем, что сказал Иисус, что не заметили, как Иуда вышел из комнаты. Он пошел сказать священникам, где они могут схватить Иисуса в эту ночь. И вот Иисус взял хлеб. Он возблагодарил Бога. Потом разломил хлеб на куски и положил их на тарелку. «Ешьте», — сказал он. «Скоро мое тело будет побиваемо и ломимо, как этот хлеб». Потом Иисус взял чашу с вином, он возблагодарил Бога и пустил чашу по кругу. «Пейте из нее все», — сказал он ученикам. «Вино — это символ моей крови, пролитой за вас». После ужина Иисус и его спутники оставили комнату и вышли. Иисус сказал: «Все вы разбежитесь и оставите меня». Ученики были потрясены его словами. Симон Петр ответил: «Может быть, кто другой, но я никогда не оставлю тебя». «Оставишь», — повторил Иисус, — «ты даже отречешься от меня». «Только не я», — возразил Петр, — «то же самое говорили все остальные». Потом они отправились в Гефсиманский сад, где росли оливковые деревья. Они там бывали часто. Иисус отошел, чтобы побыть наедине со своим небесным Отцом. Его ученики были подавлены и испуганы. Они ничего не понимали. Всего несколько дней назад народ кричал: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне!» А теперь Иисус говорит, что должен умереть. Ученики не знали, что Иисус Христос был особым царем особого небесного царства.